Глава 1078. Битва учителя и ученика. Каждый раз, используя технику создания войска, он неизменно восхищался талантом Байфаня, ведь он создал технику, которая заключила души всех убитых им людей, так что они не могли войти в круг перерождения и исчезнуть навсегда, а служили его личным целям. Такая техника шла против Небесного Дао, и в ней даже крылась идея замены Небесного Дао. В этот миг убитая душа Сюй Кунзы вырвалась наружу, и в тот же миг небо и земля заполнились ценой ненависти. По сравнению с ним Безголовый, очевидно, не стоил даже упоминания, ведь Сюй Кунзы умер полной ненависти в состоянии первого видания святого, а если учесть, что он изначально был культиватором уровня завершенной стадии разрушения границ, мощь его души была просто поразительна. Он вырвался вперед и тут же вступил в схватку с Безголовым. Его поддержали другие убитые души. Почти в одно мгновение они перевернули весь ход битвы. Но цена, которую заплатила Ван Линь, была очень высока. Любая техника императора бессмертных Байфаня, а особенно создание войска, тратила силу бессмертных, которые в теле Ван Линь осталось уже не так уж и много. Если бы не изначально дух превозносимого Сюань Бао, сила бессмертных Ван Линь на сегодняшний день уже давно была бы истрачена полностью. Но даже с изначальным духом Сюань Бао сила бессмертных непрерывно утекала, и ее все еще было недостаточно. Если он сейчас не найдет новый изначальный дух бессмертного, очень скоро он больше не сможет использовать божественные способности Байфаня, только, возможно, останется зов ветра, но его мощь без силы бессмертных будет намного слабее, чем с ней. Тянь Юньзэ вдалеке нахмурился, он не думал, что у Ван Линя до сих пор еще остались козыри в рукаве. Его взгляд сделался ледяным. Он сложил правую руку в заклинании и снова вскинул ее к небу. В этот раз черно-белый хаос разверзся еще шире, и из него вдруг молнией вылетел огромный питон, покрытый черной чешуей, с рогами на голове и несколькими мощными печатями на теле, отчего он казался еще более злобным и опасным. В этот миг его ледяные глаза уставились на Ван Линь, он со свистом вырвался вперед и полетел к выбранной жертве. Но из хаоса появился не только один питон. Вслед за ним еще вылетел наполовину разложившийся черный целинь. Тут же все вокруг него заполнилось гниющей аурой, но глаза зверя сверкнули ярким черным светом. Он взревел и тоже бросился на Ван Линя. После появления целини из хаоса показалось еще пятеро безголовых, словно хаос был бескрайней бездной, в которой могли существовать бесчисленные другие существа. Эти пятеро безголовых, выйдя следом за целинем, тут же окружили Сюй Кунзы, непрерывно атакуя его. Взгляд Ван Линя сверкнул. Он хотел было выпустить и части души Тянь Юньзы, которые находились внутри печати Ада 18 уровней, но его вдруг посетила мысль, после которой он посмотрел на Тянь Юньзы вдалеке, и в уголке его рта мелькнула улыбка. Ведь наверняка Тянь Юньзы именно для того и натравил на него всех этих существ, чтобы он выпустил те две части его души. Ван Линь не стал разбираться, правдивы ли его догадки. В любом случае, перед лицом Тянь Юньзы выпускать на свободу души его аватаров было небезопасно. Черный питон уже был совсем близко, его накрыло волной зловонного ветра, но Ван Линь решительно закрыл глаза, и в тот же миг доспех на нем сверкнул ярким красным светом. Белый феникс шевельнулся и вырвался из доспеха прямо на черного питона. Шипение змеи и крики феникса тут же эхом прокатились вокруг. Глаза Тянь Юньзы сверкнули, и он тоже слегка ухмыльнулся. Кроме тех двух аватаров, он ждал появления и этого феникса тоже. Когда феникс появился, Тянь Юньзы в тот же миг поднялся и сделал шаг вперед. Этого шага хватило, чтобы он оказался прямо перед Ван Линем. Не обращая внимания на самого Ван Линя, он протянул правую руку и резко сжал ее в направлении белого феникса. «Я собрал почти всех четверых духов Тянь Юнь, остался только феникс. Какой прекрасный сегодня будет день, если я соберу всю коллекцию!» Белый феникс криком вспыхнул столбом пламени, но огромная рука Тянь Юньзы прошла прямо сквозь это пламя и направилась прямо к птице. Питон, сражавшийся с фениксом, вдруг замер отступил, набросившись на этот раз на Ван Линя. Раскрыв зловещую пасть, питон собрался его проглотить. В момент опасности лицо Ван Линя побледнело, но в глазах не было ни капли страха. В точке между его бровей тут же образовалась воронка, и через мгновение из нее вылетел измученный изначальный дух. Едва появившийся изначальный громовой дракон издал громкий рев. Этот рев отнял у изначального духа Ван Линя еще больше сил, но в следующий миг после рева питон, собравшийся проглотить Ван Линя, издал душераздирающий вопль. По его черному телу забегали вспышки молний. В глазах питона отразился страх. Он передумал нападать на Ванолине и попытался отступить. В этот момент хаос в сотне ли от Ванолине вдруг пришел в движение, и из него вырвался грохочущий удар грома. От этой картины даже Тянь Юнзы невольно застыл. Вместе с этим грохотом почти в тот же миг появились несколько вспышек небесных молний, которые сквозь хаос помчались прямо на питона. И не одна, а сразу множество молний полетели к нему. Одно мгновение, и всё тело черной змеи было объято светом молний, и даже Тянь Юнзы попала в область этого сияния. Раздался еще один удар грома, питон издал резкий крик, и с грохотом его тело разрушилось. В глазах Тянь Юнзы сверкнула жажда убийства. Он не думал, что до этого момента у Ванолине еще остались такие божественные способности. Его рука не останавливалась, и он все таки схватил белого феникса. Одновременно с этим Тянь Юнзы развернулся и занес левую руку, чтобы ударить Ванолине. «Никто тебя не спасет!» Шестеро старцев секты Святого Феникса в этот момент почти одновременно гневно заревели. Они хотели броситься на помощь, но против силы древнего дьявола их сил было все же недостаточно. К тому же огненный великан уже почти потерпел поражение. Трое из шестерых выплюнули фонтаны крови. Их взгляд померк. Очевидно, они получили тяжелые раны. Они были совсем недалеко, но прийти на помощь было невероятно сложно. Этот удар должен был стать смертельным. В тот миг, когда он приблизился, взгляд Ванолине сверкнул, перед ним снова возник щит голубого света. Но как только он столкнулся с ударом ладони, то тут же разрушился. Посередине щита появилась трещина, он разбился надвое и снова вернулся в правый глаз Ванолине. Воспользовавшись моментом, Ванолинь сжал правую руку в пустоте. Сейчас ему некогда было думать о своих ранах. Сквозь боль он увидел, как перед ним возникла трещина пространства. В руке появилось копье уничтожения богов, которое резко вылетело вперед и столкнулось в ударе с ладонью Тянь Юньзы. Раздался грохот. Копье содрогнулось и тут же превратилось во множество сверкающих искр, которые разлетелись в стороны. Это случилось не потому, что копье было слабым, а потому, что оно создавалось самим Ванолинем, а если учесть его раненое состояние, он не мог полностью использовать его мощь, поэтому оно сразу же разрушилось от удара Тянь Юньзы. Рука Тянь Юньзы онемела, а жажда убийства в глазах стала еще сильней. Только сегодня он по-настоящему понял, насколько сложно убить Ванолиня, но сейчас он уже принял твердое решение. Он должен убить этого мальчишку! Копье уничтожения богов, хоть и исчезло, все же выкрыло для Ванолиня одно мгновение. В его глазах отразилось безумие, и он гневно крикнул. «Хочешь убить меня? Тебе придется заплатить за это!» С криком Ванолиня в точке между его бровей появился третий глаз, который в следующий миг направился на Тянь Юньзы. Между учеником и учителем сегодня развернулась смертельная битва. Это был уже второй раз после их схватки на планете Тянь Юнь. Один намеревался убить, а другой изо всех сил сопротивлялся. Они не могли спокойно ужиться вместе, как огонь и вода. В тот миг, когда открылся третий глаз Ванолине, сверкнула яркая красная вспышка, в которой было заключено немного силы основ. Едва коснувшись ладони Тянь Юньзы, эта вспышка тут же перекинулась на все его тело. Даже такой сильный культиватор, как Тянь Юньзы, в этот момент невольно вздрогнул и шокированно произнес: «Сила основ!» Под давлением этой силы его тело как будто с невероятной скоростью исчезло, а за его спиной возникло несколько тысяч знакомых аватаров, которые в одно мгновение заревели, словно сопротивляясь этой силе. Как будто его внутреннее равновесие в этот миг было нарушено силой основ. В тот момент, когда тело Тянь Юнзы застыло, в глазах одного из тяжелораненых шестерых старцев секты Святого Феникса сверкнула безумная решимость. Их задачей было обеспечить безопасность Ванолине, но сейчас он находился в смертельной опасности, и если он умрет прямо у них на глазах, это сотрёт все надежды секты Святого Феникса. Никто из них, кто не принадлежал к секте Святого Феникса, никогда бы не смог понять страданий и бесконечных поисков, которые пришлись на их долю. В этот момент старец с горестной улыбкой раскинул руки в стороны, его глаза сверкнули безумием, и изначальный дух в его теле взорвал сам себя. Самоуничтожение культиватора уровня разрушения границ тьмы. Это самоуничтожение было способно пошатнуть небо и землю, оно высвободило огромную сокрушительную силу. Этот старец не пожалел пожертвовать жизнью, и хотя Ванолинь даже не знал его имени, он добровольно выбрал смерть ради надежды всей секты Святого Феникса. Прозвучал грохот взрыва, тело старца разорвало на части, изначальный дух превратился в невообразимую ударную волну, и когда он пролетел по земле, в глазах Тянь Юнзы сверкнули вспышки. Он коснулся правой рукой своего лба, и в точке между его бровей тут же появились три печати. Тянь Юнзы сжал пальцы, и в тот же миг одна из этих печатей разорвалась. Культивация Тянь Юнзы тут же начала бешено расти. Сильнейшая аура сформировала волну урагана, которая отразила силу основ третьего глаза Ван Линя и ударную силу от самоуничтожения того культиватора уровня разрушения границ за его спиной. Воспользовавшись шансом, который ему дал погибший старец, Ван Линь тут же отступил назад и, наконец, увеличил расстояние между ним и Тянь Юнзы. Седые волосы Тянь Юнзы шевельнулись, как от ветра, и его старческое лицо в момент разрыва печати тут же стало намного моложе. На вид он стал выглядеть как мужчина примерно 50 лет. От мощи, которая распространилась от его тела, у всех вокруг перехватило дыхание, и даже взгляд древнего дьявола ярко сверкнул. «Я уже почти 20 000 лет не снимал эту первую печать. Ван Линь, это ты заставил меня снять печать и освободить силу первого видания святого. Я всё-таки не зря принял тебя к себе в ученики». В этот момент в звёздном небе вне земель демонического духа со свистом летела армия численности более 10 000 культиваторов. Впереди них летел старец в белых одеждах. Его тело наполняло ци бессмертных, и на вид он сам выглядел словно настоящий бессмертный. За его спиной было ещё около 100 таких же бессмертных. Это были последние выжившие из царства бессмертных дождя, а их предводителем был второй после Цин Шуан монарх бессмертных, а также первый человек круга старейшин Альянса культивации после Джун Сюаньзы. В то же время, с другой стороны, по звёздному небу пешком передвигалась иллюзорная тень. Казалось, что она шла медленно, но на самом деле её скорость была невероятной, и каждый шаг пересекал бесконечность. Это был изначальный дух святого императора Феникса. И ещё двое точно так же приближались к землям демонического духа. Эти двое были тем старцем из пределов Куньсюй и Мубин Мэй.